Глава 8. Воронов. Кабинет тихий, как всегда. Только легкий гул от системы вентиляции и ритмичные щелчки клавиш, когда я просматриваю документы. Все идет по плану. Все под контролем. Я привык к такому ритму. Работать, принимать решения, двигаться дальше. Без эмоций, без сомнений. Бумаги, цифры, сделки. Все это гораздо проще, чем люди и их эмоции. Я беру в руку стакан с виски, делаю медленный глоток, чувствуя, как тепло растекается внутри. Это дает возможность на минуту отвлечься. Не от работы, от раздражения, которое меня не покидает последние часы. Я отрываюсь от экрана, откидываясь в кресле. «Наталья», — произношу ровно, не поднимая взгляда, когда горничная заходит. «Да, Макар Сергеевич». «Приведи девчонку через час». Она молча кивает, но я чувствую, как в ней скользит недовольство. Ее это раздражает. Ее раздражает она. Меня же это забавляет. Но я не даю ей времени на ненужные эмоции. Просто возвращаюсь к работе. Юля приходит вовремя. Стоит в дверях, напряженная, но выглядит уже лучше. Теперь она не в своих дешевых тряпках. Домашний костюм, который я приказал подготовить, сидит на ней гораздо лучше. Волосы. Да, их тоже сложно не заметить. Длинные, ярко-рыжие, мягкими волнами падают на плечи. Некоторые бабы тратят кучу денег, чтобы достичь такого эффекта. А у этой девчонки от природы. Ведь вряд ли она шастала по дорогущим парикмахерам. Глаза все еще настороженные, губы сжаты в тонкую линию. Она пытается держать себя в руках, но я вижу напряжение в каждом движении. Я киваю на кресло напротив стола. «Садись». Она медлит, но садится, сжимая руки в кулаки. Глаза цепляются за стол, будто она боится встретиться со мной взглядом. «Давай сразу все проясним». Мой голос ровный, без лишних эмоций. «Через 2 дня свадьба. Хотел бы я просто оформить бумаги, но статус требует торжества. Будет церемония, гости. Пройдешь через это достойно». Она вскидывает на меня глаза. В них вспыхивает шок. «Да, не ожидала, что все так быстро». Я вижу, как она сжимает губы, как дрожит в ней протест. Но я не даю ей шанса заговорить, и тем более попытаться мне что-то возразить. После свадьбы мне нужен наследник. 1, а лучше 2, там как пойдет. Я вижу, как расширяются ее зрачки, как она сглатывает. Так что привыкай к этой мысли. Губы ее чуть приоткрываются, будто она хочет что-то сказать, но передумывает. В глазах страх, граничащий с яростью. Ей хочется бросить мне что-то в ответ, огрызнуться, закричать, но она сдерживается. Я вижу, как у нее напрягаются плечи, как нервно ходит дыхание. Это почти... возбуждает. Неожиданно. Странно. Я не из тех, кто наслаждается чужой слабостью. Я привык к контролю, но видеть, как она пытается скрыть панику, как борется с собой, это почти будоражит. Я сам удивляюсь этому ощущению, но отмахиваюсь. Секунда. И я снова хладнокровен. Смотрю на нее как на задачу, которую нужно решить. «Будешь послушной, сможешь позволить себе все, что хочешь», — говорю я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Одежда, побрякушки, айфоны, путешествия — мне все равно». Она смотрит на меня, как на чужака. В ее взгляде и страх, и возмущение. «Но если решишь за моей спиной крутить интрижки...» Мой голос становится жестче, и она вздрагивает. «Тебе конец. Я не повторяю 2 раза». Она это понимает. «Кулинарный колледж придется бросить. Это не обсуждается. Если хочешь учиться, выбирай университет. Любой, заочно. Я всегда уважал образование, но твое место теперь другое». Она сидит молча. Глаза прикованы к столу. Пальцы судорожно сжимают ткань штанов. Я вижу, как она борется с собой. Раздражение? Боль? Смирение? Пока не ясно. Но она слушает, и это главное. Я смотрю на часы. Поздно. Ей пора спать. Она уже на грани, и пока мне неинтересно доводить ее до этой точки. Время у нас еще будет. Сейчас важно другое. Она слушает, и это меня устраивает. «Все, можешь идти», — бросаю я. «И еще, если твой плешивый комок будет путаться под ногами, отдам его своей кавказской овчарке на обед». Девчонка не сразу двигается. Я замечаю, как ее пальцы судорожно сжимаются в кулак. Губы сжаты в тонкую линию, но глаза на секунду вспыхивают злостью. Еще секунда, и она резко встает, кивает, даже не глядя в мою сторону. Но перед тем, как выйти, Ее плечи напрягаются, и я почти слышу, как она выдыхает сквозь сжатые зубы. Быстро выходит, но дверь за собой прикрывает слишком аккуратно. Не хлопает. Даже в этом ее скрытый протест. Дверь закрывается. Я остаюсь один. Интересно. Она не орет, не пытается спорить, но в ней есть огонь. Я вижу его. Он не угас. Это даже хорошо. Будет интереснее.